Ева. Микаэль вернул меня, как и обещал, как раз к назначенному лифт-девишнику. Мое сердце все еще лихорадочно колотилось где-то в горле, вспоминая его признание. Он сказал, что любит, он любит меня. Это осознание каждый раз, словно электрический разряд, проходило по мне, вызывая дрожь. Я радостно закружилась в коридоре общежития, прижимая к груди букет. «Даже не буду спрашивать, что ты делаешь». Из нашей комнаты показалась голова Оливии. «Ты почти опоздала». Ее бровки грозно сошлись на переносице. Мы договаривались провести этот вечер без парней, смотреть очередной сериал и объедаться вредной едой. В этот раз должна была быть Уэнсдей. Не понимаю, что в этом сериале нашла Лив, но парни там и правда красивые. Хотя наши мнения насчет главного красавчика сериала в этот раз разделились. Она болела за пару Уэнсдей и Тайлер, а вот я была в команде Ксавье. Я протиснулась мимо подруги в комнату и первым делом принялась искать, во что бы поставить цветы. Ничего лучше графина не нашлось. Мик в этот раз превзошел самого себя. Лив села на мою кровать, любуясь букетом. Он признался мне в любви. Это было так красиво, Лив. На мои глаза снова стали наворачиваться слезы. «Я очень рада за тебя», — она прижала меня к себе. «Но не скажу, что удивлена». Он с первого дня на тебя смотрел по-особенному. Так что лучше расскажи, что было потом. Ты упала в его жаркие объятия и тоже призналась? Нет, то есть да. Вернее, жаркие объятия были, но я не смогла ему сказать, что тоже люблю. Почему? Неужели ты его не любишь? Конечно, люблю. Мне кажется, даже просто любовью это назвать нельзя. Я чувствую, что так гораздо больше и сильнее, чем эти 7 букв. «Тогда почему ты не призналась ему?» — не унималась Лив. Это и правда был справедливый вопрос. Ведь я должна была ответить на чувства Мика. Я видела в его глазах, как он этого ждал, как хотел этого, хотя не признавался в этом никогда. Как бы ему не хотелось услышать от меня «люблю», он бы ни за что не стал давить или обижаться, что я не смогла сказать. Вопрос остается прежним. Почему? Конечно же, я знала на него ответ. «Барри», — произнесла я одно единственное слово. «Твой бывший партнер?» — удивилась Оливия. «А он тут при чем? Только не говори, что ты до сих пор его любишь». «Нет, конечно», — возмутилась я. «Просто он был первый и единственный, кому я признавалась в чувствах. И, честно говоря, лучше бы я этого не делала. После того, как он услышал от меня «я тебя люблю», все окончательно стало плохо». Мне страшно, что если я произнесу эти слова, снова все испорчу. «Я иногда поражаюсь, насколько ты наивна», — нежно улыбнулась подруга. «Это же Микаэль, Ева. Он заслуживает того, чтобы узнать о твоих чувствах». И она была, как обычно, права. «Я хочу, чтобы Мик знал, хочу, чтобы он испытал такой же трепет, как и я, когда услышала его признание. Хочу тоже сделать это по-особенному». «В конце недели, в субботу, у нас отборочные. Признаюсь ему после нашего выступления. Решено». «Ладно, давай сейчас забудем наших парней, так как нас уже ждут сериальные». Лив направилась к своему шкафчику и выудила оттуда припрятанную пачку начос, ММДэмс и каких-то незнакомых мне мармеладок. Все это богатство она скинула на мою кровать. «М-да». Надо выяснить, почему мы всегда едим именно в моей постели. «Не спеши», — попросила я, когда Лив уже хотела запустить серию на своем ноутбуке. Было еще кое-что, что мне хотелось с ней обсудить. «Вам удалось поговорить со Стефаном?» Рука Лив, в которой уже было несколько мармеладок, застыла. «Прости, если тебе неприятно, мы не будем обсуждать эту тему». «Это было непросто», — призналась Риверс. «Мы поговорили. Нельзя сказать, что мы снова вместе и встречаемся, но мы медленно движемся в эту сторону». «Лив», — я обняла ее. «Хочу, чтобы ты знала, что очень дорога мне. Я всегда готова поддержать тебя и выслушать». «Я знаю». Она положила руку мне на плечо, пытаясь жестом передать всю свою нежность. «Уверена, что во втором сезоне мой Тайлер уделает твоего Ксавье». Она решила сменить тему, и я поспешила поддержать подругу. «Просто ты ничего не понимаешь в мужчинах, учитывая, что тебе нравится мой брат». Она, смеясь, стукнула меня подушкой и включила сериал. Последняя неделя перед соревнованиями промчалась как вихрь. Занятия и постоянные тренировки до и после лекций. Мне было проще, потому что благодаря Аманде я не тренировалась с командой, а вот Микаэлю приходилось совмещать все. Утро субботы наступило очень быстро. Оно было первым по-настоящему холодным в этом году. От волнения я проснулась очень рано, едва открыла глаза, как почувствовала пронизывающий холод. Поёжилась под одеялом, не решаясь вылезти из уютной постели. За окном все еще было темно и тихо. Сквозь щель между занавесками пробивался тусклый свет уличного фонаря, из-за которого комната приобрела какой-то особенно таинственный и мрачный вид. Лив безмятежно спала, утопая в своих бесчисленных подушках. Вздохнув, я встала и отправилась в ванную комнату. Теплая вода немного согрела меня, но холод все еще пробирал до костей. Наверное, совсем скоро выпадет первый снег. На прикроватной тумбочке засиял тусклым светом экран мобильного. Я поспешила вернуться в тепло постели, прихватив с собой мобильник. «Микаэль, привет, ты спишь?» Я улыбнулась. Не знаю как, но он даже на расстоянии чувствует меня и мои эмоции. «Ева, нет, я так переживаю, что не могу спать. Микаэль, я тоже не могу спать, но только потому, что не могу придумать, как мы отметим нашу победу. Микаэль, давай купим огромный торт и съедим его одни». Тихонько, чтобы не разбудить Лив, я засмеялась. Его одержимость сладким была неимоверно милой, но мне захотелось подразнить его. Я быстро набрала в ответ. «Ева, возможно, но только при условии, что я буду голый, и ты будешь слизывать крем с меня». Прошло несколько секунд, прежде чем он ответил. Я уже испугалась, что в этот раз слегка переборщила. «Микаэль, это было нечестно и убийственно, Ева. Теперь эта картинка будет у меня перед глазами весь день. Микаэль, приготовься, что я не выпущу тебя из комнаты несколько суток». Я улыбалась, как дурочка, читая его сообщение. За окном слабо забрезжил рассвет. Через пару часов меня ждало возвращение на лед. Мы с Микаэлем предстанем перед всеми новой парой фигуристов.